Глава 7. Догадки и домыслы. Позже редактор Опедал неоднократно будет рассказывать всем желающим, что не было в его долгой журналистской карьере на Шпицбергене минут хуже, чем те, что он пережил во время поездки на Птичий мыс в резиновой лодке. Хотя туман над Истфьордом немного рассеялся, и погода стояла как раз такая, какая бывает в серый безветренный июньский день, воздух по-прежнему оставался холодным. В воде повсюду плавали льдины, море было тихим, даже в устье Истфьорда, на выходе в открытое море. Сначала Опедал прибавил газу, и лодка запрыгала по воде со скоростью более 30 узлов. Однако вскоре она наткнулась на чуть притопленный и поэтому незаметный снаружи осколок льда. Столкновение было настолько сильным, что чудом удалось не перевернуться. После этого он сбавил скорость, так что до северной оконечности земли принца Карла добрался лишь к 12. Он направил лодку на каменистую отмель и накинул трос на выброшенные на берег бревна. Опедал заглушил моторы и прислушался. Тишину здесь нарушали лишь тихий плеск волн и крики птиц, доносившиеся с птичьего базара, давшего название мысу. Опедал огляделся, прежде ему еще не доводилось здесь бывать. Сказать по правде, редактора никак нельзя было назвать любителем отдыха на природе. Ему вдруг стало не по себе. Может, стоило принять предложение Томаса Карлсвика и взять его с собой, но Опедал прекрасно понимал, что втягивать в это дело еще и Томаса было бы нечестно. Узнав, что Опедал без разрешения побывал здесь, губернатор наверняка разозлится. Если верить в карте, старые голландские захоронения находились по ту сторону невысокого каменистого холма. Редактор зашагал наверх, пыхтя под тяжестью рюкзака с фотоаппаратурой. Да уж, его старый добрый Хассельблад иногда доставляло неудобства. Пока Опедал почти ползком взбирался по скользкому склону, он вспомнил, что оружие с собой не захватил, даже ракетницы. Когда по ту сторону холма мелькнуло что-то серовато-белое, он вздрогнул, но это оказался всего лишь снег. В конце концов, он все-таки добрался до захоронений. Это место уж ни с чем не спутаешь. С самого края виднелся гроб с треснувшей деревянной крышкой. Импровизированное ограждение, сооруженное пассажирами, частично провисло, а листок бумаги валялся на земле. На нем по-английски было написано «Приказом губернатора Шпицбергена». «Это поцелуйте меня в задницу», — пробормотал Опедал. «Ничего противозаконного я не делаю, потому что здесь не полицейское заграждение». К тому же он прекрасно знал, что по возвращении в Лонгер беспокоиться о таких законах ему придется в последнюю очередь. Он настроил фотоаппарат и сделал несколько снимков общего плана. Свет как раз был то, что надо, туман исчез, но солнце еще и не вышло из-за облаков. Он решил немного осмотреться, а потом подойти поближе к гробу. А вдруг он найдет все остальное? Вот будет сенсация. Но туристы и впрямь неплохо прочесали окрестности. Земля вокруг была покрыта тонким слоем прошлогоднего мха, из которого местами торчали жалкие пожухлые пучки травы. Труп человека тут нигде не спрячешь. Заглянув на всякий случай за большие камни, Опедал направился к могилам. Сначала он поживописнее разложил щепки от разбитой крышки гроба. Так фото получается интереснее. Потом он слегка разобрал гроб, так что стал виден лежащий в нем скелет. Выходило просто отлично. Опедал вдруг замер. А где, собственно, череп? Его надежный источник сообщил, что голову нашли лишь благодаря драке, а причиной драки стал старый череп. Так куда же он исчез, этот чертов череп? Он осмотрел землю вокруг гроба, отбросил в сторону щепки и прочий мусор, но черепа так и не нашел. Странно. К нему вернулось то неприятное чувство, которое охватило его в самом начале. Опедал выпрямился и огляделся по сторонам. Немного поодаль, на склоне холма, стоял старый домик, в котором располагалась метеостанция, и был радиомаяк. Ему показалось, из-за трубы и правда поднимался тоненький столбик дыма. Неужели там кто-то есть? Больше всего на свете Опедалу захотелось собрать аппаратуру, закинуть на плечи рюкзак и со всех ног броситься к лодке. Но редактор Свалбард Постен трусом не был. Он понимал, что больше ему никогда не доведется побывать здесь в одиночку. Так что придется ему дойти до домика и проверить. Он вдыхал прозрачный полярный воздух и вслушивался в потрескивание почвы у себя под ногами. Если в доме люди, то они непременно его услышат. Он осторожно приоткрыл дверь и заглянул вовнутрь. В полутьме он никого не увидел. В прихожей лежали мешки с углем и вязанки дров, а еще стояли ящики со всяким оборудованием. Помимо прихожей, в домике имелось лишь одно помещение, служившее одновременно кухней и спальней. В левом углу стояла печка, а позади на стене были прибиты жаростойкие панели. Печка была холодной. Вода, накапавшая внутрь через печную трубу, превратила пепел в съежившиеся комочки. Справа под единственным окном стоял маленький обеденный стол, под которым притулились две табуретки. Возле стенки выстроились две двухэтажные кровати, похожие на полки в шкафу. Вдоль других стен тянулись полки с расставленными на них кастрюлями, банками старых консервов и коробкой со свечами и спичками. В комнате было светло, а ставни на окне открыты, хотя обычно их закрывали, иначе подбиравшиеся к жилью белые медведи разбивали окна. И людей в доме тоже не было. На кухонном столе под окном лежала гостевая книга, заложенная ручкой и словно готовая для записи. Последнюю заметку сделали поздней осенью. В ней было написано, что электрик, плотник и механик из Нью-Олесуна приезжали сюда на старые, принадлежавшие плотнику лодки. К концу заметки разобрать буквы было практически невозможно. Похоже, эти трое неплохо тут отдохнули. На всякий случай Опедал несколько раз фотографировал комнату и последнюю исписанную страницу в гостевой книге, а затем вышел на улицу. Сначала он хотел было прикрыть ставни, но потом решил оставить все как было. Собственно, радиомаяк и метеостанция располагались в маленькой пристройке, но там ничего, кроме оборудования, не было. Редактор радовался, что домик оказался пустым, гордился собственной храбростью и по-прежнему удивлялся пропаже черепа. Однако теперь у него был готов основной материал для газеты, и имелось несколько уникальных снимков, за которые газета на материке с удовольствием заплатит. Опедал зашагал к лодке. Вообще-то отсюда недалеко до Нью-Олесуна. Может, заглянуть и туда, заодно и пообедал бы. Но потом он вспомнил про полевых инспекторов. Если те догадаются, что он побывал на птичьем мысу и сделал там снимки, то могут конфисковать пленку. Он вздохнул. Если он хочет отправить пленку в Тромсе самолетом, чтобы снимки появились уже в следующем номере «Свободенпостен», то надо поспешить в Лонгер. Из служащих управления Хьель Лоде первым узнал о том, что редактор Опедал отправился на Птичий мыс. Об этом ему рассказал случайно повстречавшийся в магазине знакомый, работавший на вышке в аэропорту. Но, к сожалению, случилось это уже после обеда. «О, нет!» — воскликнула Анна-Лиза, когда Хьель донес эту новость до сведения остальных. «И что нам теперь делать? Не можем же мы броситься за ним в погоню? Ты говоришь, он уехал с утра, да?» «Позвони домой губернатору, пусть он берет на себя эту ответственность, иначе окажешься виноватой». Всего через полчаса губернатор, хромая, прошагал к кабинету Анны-Лизы. «Я вот что хочу узнать. Почему из наших людей никто не сел в резиновую лодку и не поехал следом? Вот, например, полевые инспекторы в Нью-Олесуне. Ведь они-то за час бы добрались туда, верно?» «Да, но я думала, по прогнозу, в Нью-Олесуне ожидается туман, а завтра здесь уже будет криминальная полиция. Я думала...» Губернатор стиснул зубы. Анне-Лизе даже показалось, что они заскрипели. «Ладно, сейчас уже ничего не изменишь. Отправь кого-нибудь на пристань, и как только Опедал причалит, конфискуйте у него все материалы, особенно фотопленку». Он развернулся и направился к выходу. «А может, отправим инспекторов из Олесуна охранять место?» «Поздно. Лучше позвони начальнику Кингс-Бэй. Причаливать к берегу на Птичьем мысу запрещено. Надо сообщить об этом в Нью-Олесуне. Думаю, из Лонгера туда вряд ли кто-то поедет, но на всякий случай обзвони всех, у кого есть лодки». Он вновь повернулся и остановился. «Вообще-то, знаешь что, арестуйте Опедала. Закон-то он нарушил. И доставьте его ко мне». Анна-Лиза встревоженно смотрела на спину губернатора, не зная, что сказать. «А мы же не можем, люди подумают, что...» Но дверь за губернатором уже закрылась. Опедал, стреляный воробей, давно изучил особенности жизни на Шпицбергене. Он понимал, что если ему надо, чтобы снимки появились в завтрашнем номере газеты, то переправить пленку в типографию в Тромсе следует уже сегодня. Поэтому, вернувшись с Птичьего мыса, он не стал причаливать к городской пристани, а направил лодку к усыпанному галькой берегу Исфьорда, неподалеку от аэропорта. Отсюда оставалось только быстро добежать до большого ангара, служившего залом регистрации на авиарейсы. Опидал чуть не опоздал. Когда он вбежал в зал вылетов, последние пассажиры уже направлялись к самолету. Последним в очереди стоял консультант по связям с общественностью из управления губернатора. К нему Опидал и направился. «А, привет, Айкер. Слушай, не поможешь? А можешь взять вот эти пленки и передать их одному человеку из типографии? Он тебя в Тромсе прямо в аэропорту встретит. Спасибо огромное, с меня ужин. Ну, это, конечно, когда вернешься. Приглашаю вместе с супругой». Опидал искренне надеялся потом отвертеться. Жена Айкера была довольно унылой грымзой. Впрочем, сегодня она казалась доброй и довольной, и даже поцеловала Опидала на прощание в щеку. И Айкер, и его жена были сама любезность, и, конечно, Айкер обещал передать пленки. Редактор вернулся на берег, уселся в лодку и направился в гавань, где его встретил озадаченный Томас Карлсвик. Он рассказал, что Опидала разыскивает губернатор. Карлсвику позвонили из управления и страшно на него наорали, прямо по телефону. Причем, по мнению Карлсвика, совершенно несправедливо. В его обязанности не входит следить за теми, кто берет на прокат лодки. Для него главное — получить лодку обратно, потому что бывает, что лодки не возвращают. И поэтому хорошо, что у него все застраховано, очень хорошо застраховано. По бумагам вообще выходило, что у него все новенькое, только вчера с завода. «Ну и ладно», — миролюбиво ответил редактор. «Даже хорошо, что губернатор хочет со мной поговорить. Я тоже не прочь с ним побеседовать, а вот только не сейчас». После утреннего телефонного разговора с управлением Кнут Фьель больше не получал никаких вестей из Лонгейра. Исполняя полученные указания, инспекторы конфисковали отснятые Роландом Фоксом пленки. Сейчас он яростно протестовал, но потом сдался и в конце концов попросил лишь, чтобы ему вернули пленки, когда полиция сочтет нужным. Кнут был не уверен, но подозревал, что фотограф, возможно, припрятал одну пленку и хочет переслать ее в редакцию своей британской газеты. Исполнять должность надзирателя в Нью-Олисуне полевым инспекторам не хотелось. Они заходили на исследовательские станции, беседовали с учеными и зимовщиками, но чувствовали, что их приходу никто не рад. И говорили опрошенные неохотно. Общество Нью-Олисуна с трудом принимало посторонних. Полицейские и обычные граждане словно оказались на двух разных берегах. На борту «Белого медведя» атмосфера накалилась сильнее всего. Тем не менее, туристы предпочитали остаться на судне. Начальник «Кингс-Бэй» предложил пассажирам сойти на берег и пожить в домиках, где обычно размещались приезжавшие в поселок ученые. В начале лета постоянные жильцы еще не заехали. Однако на борту пассажирам жилось спокойнее. Ада Хеминг совсем расклеилась. Она почти полностью отказывалась от еды и, сидя на койке, пила лишь сладкий чай, который мать приносила ей из кают-компании. Роланд Фокс, к собственному удивлению, проникся чем-то вроде нежности к этому жалкому созданию с покрасневшим носом, которое выглядело крайне беспомощным. Он постучал в дверь каюты Хемингов и вошел внутрь. «Привет, а вот и я», — сказал он, обращаясь к лежащей на койке Аде. «Ты как?» «А сами-то вы как думаете?» — сердито спросила мать, расположившаяся на единственном в каюте стуле. Он уселся на краешек Адиной койки. «Может, тебе надо отвлечься? Ведь то, что случилось, к нам никакого отношения не имеет. Я сегодня после обеда собрался прогуляться до угольных отвалов возле горы Цепелин и поснимать там немного. Говорят, там остались следы шахтерской деятельности, хотя шахты закрыли больше 30 лет назад. Но вроде как там даже можно разглядеть входы в разные шахты. Хочешь, пойдем со мной?» «Отличная идея», — воскликнула миссис Хеминг. «А мы, бог весть, когда теперь отсюда выберемся? Они сказали, что надо подождать полицейских из криминальной полиции, а те придут только завтра, да и то, если погода летная. Мне ужасно чертело сидеть на этой посудине, которая, ко всему прочему, еще и никуда не двигается. Мы могли бы, например, заглянуть на мраморный рудник, он там с другой стороны. Я бы много чего могла написать о нем в путеводителе». «Полностью согласен, миссис Хеминг», — сам не веря собственным ушам, подхватил Роланд Фокс. «Но давайте во всем искать и положительные стороны. Если хотите, могу сделать несколько снимков специально для вашей книги». В обычной жизни этот знаменитый фотограф не отличался ни способностью, ни желанием находить в чем бы то ни было положительные стороны. Щеки у Ады покраснели, а на губах появилась слабая, но благодарная улыбка. Во время прогулки к ним присоединились и супруги Тюбринг. «Просто замечательно», — сказал Тюбринг. «Нам полезно будет проветриться. Клара, давай сюда, я понесу». Он взял у жены объемистую сумку и закинул ее на плечи, как рюкзак. «Мы прихватили с собой печенье, шоколадки и два термоса, один с кофе, а другой, естественно, с чаем. И ракетницу с дополнительным зарядом. А еще запасной свитер и пленку. Верно же, Клара? Пора наслаждаться жизнью». Супруги Тюбринг часто ходили в походы, поэтому сразу стали лидерами их маленькой группы. Аннетте они ничего не сказали. Они сошли на берег и быстро зашагали по посыпанной гравием дорожке мимо маленьких разноцветных домиков, выстроившихся возле озера Сульваны, мимо старого выкрашенного в красный цвет магазина и шахтерского дома культуры. Вскоре они оказались возле дорожного указателя, установленного рядом с загоном собак. Собаки, три разновозрастные кобеля, далеко не чистых кровей, страдающие разной степенью глухоты, не удосужились даже поднять головы. Чуть приоткрыв глаза, они взглянули на болтающих туристов, но решили, что у них есть занятие и поважнее — переварить еду и набраться сил к ночи, когда придется лаять и скулить. «Эта дорога ведет к горе Цепелины, старой шахте». Пер Кристиан Тюбринг внимательно разглядывал небольшую туристическую карту, которую отыскал в какой-то брошюре. «А вторая дорога, вот эта, через мост, ведет в аэропорт. За аэропортом есть несколько мореновых холмов, там наверняка и окаменелости можно найти. По какой дороге двинемся?» После того, как Роланд Фокс предложил ей сделать несколько снимков для книги, миссис Хеминг пребывала в благодушном расположении духа и не была расположена командовать. Однако никто больше ничего не предложил, поэтому в конечном счете решать придется ей, и она выбрала дорогу к шахтам. Стоя возле окна кухни, повар следил за группой туристов. «А сейчас они пошли к шахтам», — сказал он, обращаясь к начальнику Кингс-Бэй, сидевшему за разделочным столом. «И ружья ни у кого нет». «Что они будут делать, если вдруг наткнутся на медведя?» «Но стрелять-то из них тоже вряд ли кто-то умеет», — сказал начальник, отхлебнув кофе из чашки. Ручки у чашки не было, а саму чашку он никогда не мыл, пряча за пакетами с мукой, которые стояли под подоконником. Этой чашкой больше никто не пользовался, и это означало, что зимовщики начальника любили и уважали. Повар чистил картошку и поглядывал в окно. «Вот, уже и к шахте подходят». Начальник миролюбиво кивнул. «Ну и ладно, внутрь-то они все равно не войдут, двери-то заперты». Повар почистил еще пару картофелин. «Да, похоже, эту затею они оставили. Теперь пошли к Брэггенбрейну». «А, нет, повернули. Видать, решили взглянуть на шахту Агнес-3». Мирная атмосфера на кухне складывалась еще и благодаря звукам. В котлах булькала вода, повар скреб ножом картошку, а начальник Кингс-Бэй довольно вздыхал. Он взял печенье и обмакнул его в кофе. «Почти подошли. Это ведь там сейчас крачки яйца высиживают?» «Ага, там», — начальник улыбнулся. Крики атакующих крачек были слышны даже здесь, в столовой, по другую сторону дороги. Повар покачал головой. Да уж, не хотел бы он сейчас очутиться там, среди крачьих гнезд. Нападая, птицы пронзительно кричали, яростно орудуя острыми клювами и осыпая незваных гостей экскрементами. Повар отложил в сторону картофелину и наблюдал за тем, как туристы поспешно отступают, размахивая руками. Некоторые накрыли головы куртками, а другие покидали место едва ли не ползком. «Мы все равно ничего не смогли бы», — сказал начальник Кингс-Бэй. «Они забрались далековато, и переубедить мы их не успели. А им следовало повнимательнее читать объявление. Там черным по белому написано, что заходить на гнездовье запрещено». Он поднялся. «Ну что ж, спасибо за кофе. Пойду поищу врача». Вскоре незадачливые путешественники уже стояли на пороге. Кучка растрепанных людей в изодранных и грязных куртках с израненными головами и руками. Пострадавших провели в лазарет, где их встретил врач. Он как раз прилетел из Лонгейра навестить знакомых. Врач промыл раны и заклеил их пластырем. Тяжелее всего пришлось супругам Тюбринг. Они шли первыми и сильнее других пострадали от крачьего гнева. Обрабатывая разодранное темя Пера Кристиана, врач тихонько чертыхался и покашливал. Раны были неглубокими, но наверняка болезненными. «Пусть Кингс-Бэй оплачивает теперь мои билеты», — думал врач. «Я сюда не работать приехал». После ужина инспекторы и супруги Роуз направились в служебный домик выпить кофе и поболтать. «Я тут немного поразмыслил», — сказал Роуз, — «по поводу головы. Ее отделили от тела не просто так. На это должна быть причина. Может, это сделали, чтобы сложнее было установить личность, ведь, как правило, личность жертвы устанавливают именно по лицу». Но Кьюту Фьерю не хотелось пускаться в догадки. Он считал, что им давно следовало съездить туда, где нашли голову. Однако соответствующих распоряжений из управления губернатора не поступало, и он решил не своевольничать. «Других причин мне на ум не приходит». Торбьерн подвинулся к столу вместе с ящиком и уселся на него. «А может, остальные части тела тоже лежат где-то поблизости?» «Я же уже сказал, что нам давно пора туда съездить», — отозвался Кнут, раскачиваясь на стуле. «Но мы не все там посмотрели», — возразила Эмма Роуз, — «когда нашли голову». В дверь постучали, и в комнату заглянул Стюарт Юханссон. «Я принес мое любимое арахисовое печенье, кофе», — неуверенно начал он, сомневаясь, что ему здесь рады. Инспектор Роуз задумчиво посмотрел на него и подвинулся, чтобы Стюарт уместился рядом с ним на узком диванчике. «Хорошо, что вы пришли», — сказал инспектор. «По опыту знаю, что преступления обычно порождаются тем обществом, где совершаются. Повод может быть совершенно случайным, но глубинная причина, как правило, скрыта в обществе, где совершено преступление. А насколько я понимаю, в Нью-Олисоне вы знаете всех и вся». «Вы все о старом. Я вообще-то хотел кое-что еще обсудить. В столовой тоже болтают об убийстве, рассказывают всякие страсти и пугают друг дружку». Стюарт довольно улыбнулся и вытащил пачку табака. «Да ты прекрасно знал, что мы тут именно это и обсуждаем», — не поверил Торбьерн. «К тому же курить у нас запрещено». Кнут смущенно отвел глаза, а Стюарт расхохотался. «И это мне говорит человек, который сегодня ночью на вечеринке на итальянской станции выкурил штук 20 самокруток, а потом еще и заживал табаком, потому что у новой поварихи только он и нашелся, и который потом блевал у нее в ванной». Все это Стюарт сказал по-норвежски, поэтому Эмма Роуз перевела вопросительный взгляд на Стюарда и на Торбьерна. «О чем это вы?» «Торбьерн прав, я хочу кое-что вам рассказать, но...» Стюарт перешел на английский. «Вы должны мне кое-что пообещать. Не говорите, что узнали об этом от меня. Поговорите с плотником сами, ладно? Если люди узнают, что я рассказал кому-то о том, что мне самому сболтнули по пьяни, то вскоре в Нью-Олисуне меня начнут недолюбливать». Он огляделся, никто не ответил, и Стюарт продолжал. «Вчера за завтраком я вам рассказал, что зимой проезжал мимо Птичьего мыса на снегоходе. Просто из интереса я попытался вспомнить, когда именно это было. На камбузе у нас есть календарь, в который мы записываем, чье сейчас дежурство, кто в отпуске и где мы находимся. И я установил, что ездил туда на выходные в начале марта. Это было 10-11. Он на секунду умолк и отхлебнул кофе. В те же выходные плотник тоже ездил прогуляться. Я это запомнил, потому что сначала он просился поехать со мной. Они с машинистом сильно повздорили. Над плотником в мастерской часто подшучивают. Машинист дружит с электриком и механиком. И они то и дело придумывают всякую дурь, чтобы зацепить плотника. А тот слегка туповат, но зато добрый». «Значит, вы ездили туда не один?» — уточнил Себастьян Роуз. «Вы это хотите сказать?» «Да нет же, я-то был один. Подождите, скоро я дойду до сути. Плотник, похоже, понял, что я хочу прокатиться в одиночку, поэтому поехал в Йенесбю. Там, на горе, на берегу Конгсфьорда, стоит домик. Чтобы заночевать, там нужно сообщить заранее, иначе можешь приехать, а мест нет, и придется тебе спать на полу. Вчера вечером я поговорил с плотником, и он подтвердил, что ночевал в Йонасбю в первые выходные марта. И ездил туда один». «Но Йонасбю далековато от Псичьего мыса», — перебил его Кнут. «Не сказал бы, что это какие-то особо ценные сведения». «А, да подожди-то, я еще не закончил. Плотник добрался до избушки поздно вечером в пятницу. Он приготовил еду. Зажарил в печке мясо, выпил пару банок пива, сварил кофе, заполировал коньяком. Посидел немного и пошел спать. А потом его разбудил шум мотора. Плотник вышел и увидел, как со стороны ледника Консберен с дикой скоростью мчится снегоход. И плотник посмотрел на часы. Было около 5 утра. Торбьерн вытащил карту местности и разложил ее на столе. «А разве через этот ледник можно проехать на снегоходе?» «Плотник говорит, что именно так оно все и было. Человек на скутере появился со стороны ледника и проехал мимо Йенсбю. Плотник потом стоял и смотрел ему вслед». «Это был кто-то из знакомых?» — спросил Себастьян Росс. «Нет, когда на тебе костюм для скутера, тебя родная мать не узнает. Хотя плотник уверен, что это был мужчина, но, возможно, это просто потому, что женщину на скутере в тех местах, да еще и в одиночку, вообще представить сложно. И в целом женщина более осторожная, но он думает, что снегоход был новой Ямаха, темный. Впрочем, таких скутеров много, это ни о чем не говорит. В комнате воцарилась тишина, издалека, с усыпанной гравием площадки перед столовой, доносились голоса, время от времени слышалось жужжание электростанции. «Вот что странно», — спокойно продолжал Стюарт, дошедший, наконец, до сути. «Этот человек был не из Нью-Олисуна. В то время нас тут было довольно мало. Кто-то как раз тогда в отпуск уехал, а кто-то был в Лонгере, и все мы знали, кто где находится. Те, кто поехал кататься на снегоходах, заранее забронировали места для ночлега, а все, кто собирался участвовать в общем субботнем ужине, явились на ужин. Человек на снегоходе был не местным. Я проверял все списки, плотник прав. Тот человек с Конгсберена был не из Нью-Олисуна». Он одним из последних взял свой чемодан с багажной ленты и направился к выходу. Их ждал старый автобус с облупившейся краской и вмятинами на бамперах. Придерживая капюшон, он, сутулившись, потащил чемодан по обледенелой земле. В этот момент большой тяжелый рюкзак соскользнул с плеча, и человеку пришлось выпрямиться. Капюшон то и дело сваливался, и холод бил его в лицо. В автобусе оказалось почти так же холодно, как и на улице. Он сел возле полной женщины в куртке из тюленей кожи и в натянутой на лоб кожаной шапке. Ее лица почти не было видно, но глаза превратились в щелочки. Похоже, она ему улыбнулась. Водитель дернул ручной тормоз и повернулся к пассажирам. «Ну, что я вам скажу, добро пожаловать домой. Сегодня утром здесь было -35, хотя для настоящих полярных волков это ерунда, верно?» Пассажиры рассмеялись.